Алло. Алло. Ну. Здравствуйте. Ну. Дарья Сергеевна, это вы? Кто спрашивает? С банка звоню Восточный экспресс, да, судебный отдел. Зовут меня Елена Андреевна. Фамилия. Варламова. Вам много моя фамилия дала? Ну, я должна понимать, кому свечку за упокой ставить. Я Ой, что вы говорите, прям за упокой. Найдите, ставьте. Хоть сегодня. В общем, по какой причине вы карту кредитную не платите 245 дней? Я уже рассказывала. Я не слышала. Послушайте предыдущий разговор. А я не работаю не с записью диалогов, а непосредственно с вами. А мне насрать. Да вы что? А что ж вы так Да-то вы говорите, раз вы ничто. такая верующая и собрались идти свечку за упокой мне ставить? А? И Зацепила, там да? фамилия как... Что? Зацепила, да? Меня? Абсолютно нет. Ну, а зачем это Абсолютно зацепляется? нет. Просто интерес. Ну, удовлетворять Меня это любопытство в вообще другом никак не месте. цепляет. Тогда не вообще никак не спрашивайте. цепляет абсолютно. Ну, что хотела? Причина выхода на задолженность. На ты мы когда перешли? Соблюдайте субординацию, Дарья Сергеевна. Ой, а ты что, дура, при погонах, что ли? Субординация. Тебя Представляете? по причине гомосятина в армию не взяли? Что? Субординацию. Уши Какую бери. армию? У нас женская армия только в Израиле имеется. Причем здесь Ой. Россия и Израиль? Но у тебя по голосу ты либо мужик, который пол поменял, либо баба с таким голосом хреновым. Да, конечно, в Таиланд смоталась и поменяла пол. Ага, Да в откуда у основном. тебя деньги на Таиланд? Где-нибудь узбеки делали. Да вот деньги-то у меня на Таиланд есть. Не хожу по банкам и не попрошайничаю. Давай. Кредиты. Кредитов у меня, по крайней мере, нет. Ага. В общем, банк вам выставил требование 14 500 Насрать. погасить срок до завтрашнего дня включительно. Насрать. Что ж вы так разговариваете? Сегодня Что? такой день. Ну, Смотрите, накажут вас, боженька. а ты мразота звонишь и попрошайничаешь. А вы мне за оскорбление лично штраф заплатите 30 Да я тысяч, уже согласно больше 5, статье полугода оскорбляю ваших 5.61. сотрудников, и Ну, ни да вы одного просто штрафа показываете не свое заплатили. воспитание. Вот вы свое воспитание показываете в 29 лет, что вы, в принципе, абсолютно никакого нет. Кого нет? Только и можете оскорблять. Да, как Так долги вы идите так смотрите? закрывайте. Я Да вы общаюсь. что? Да что вы Зацепили этого. говорите? Прям Да что вы общаетесь? слышите? Общаетесь прям или разговариваете? Ты дура поняла, что сказала-то? К чему Я это вы? понимаю, что я говорю. Я понимаю, что я говорю. А вот вы, наверное, нет абсолютно. Где Чем ты? Я оплата, если от вас мысли не поступит? сумасшедшего не понимаю. Ой. Оплата, если от вас до завтра, до конца Не дня не поступит. поступит? Не поступит. Банк будет подавать документы в суд на принудительное взыскание. Далее это арест счетов на 50%. Судебный приказ не Арест и отменен. опись. Хорошо, банк подаст исковое заявление. Дальше Отлично. что? А И у что судей дальше? Ну, под вы спорт закроете идет, этот что долг. дальше? А вы долг закроете в любом случае. И заодно мы все записи разговоров Ну, предоставим, а где вы сотрудников почему вы, банка если вы так оскорбляете. уверены, что И я непосредственно. закрою долг, почему вы в суд до сих пор не идете? Потому что вам банк дает возможность в добровольном Да не порядке нужна мне произвести эта оплату. возможность. Я уже полгода говорю, что мне эта возможность не нужна. Надо в суд идти. Вас не спрашивают, что делать банку. Знаешь, вы так уверены в А своей вы знаете, что правоте? смех без причины признак? О, это ты, мартышка, которая на весь YouTube про смех без причины рассказывает? Вы сейчас Зверка. как с зеркалом разговариваете? О, зеркало, водичка, мама, папа, воспитание. Ну, хоть бы скрипты новые придумывали. Что? Что? Если вы себя так ведете, в 29 лет не научи, вас никто не научил А вы выполнять себя свои 45 обязательства чего так долгожить. ведете? Нигде в жизни больше Какие не 45? пригодилось. Какие 45? Ну, такие, которые тебе есть. Судя по голосу. Да что вы говорите, серьезно? Да что ты слышишь? Как же вы глубоко заблуждаетесь. В общем, давайте так, 9 500 оплачивайте до завтра, до конца дня. Не надо Это ваш мне просроченный долг с торговаться. учетом очередного платежа. Да я И на рынке. вам предлагаю варианты Чтобы восстановиться в графике, не дожидаться судопроизводства. А я хочу судопроизводство. Почему я не должна? Ну, только не забывайте, у вас сумма долга будет расти ежемесячно за счет штрафов. Плюс судебные издержки, госпошлины вы будете оплачивать самостоятельно. Нет, это вы ошибаетесь, глубоко ошибаетесь. Законы внимательно изучите. Законы внимательно изучите. И ваши доходные счета, ну, видимо, плохо изучали. Понятно. Видимо, очень плохо изучали. Артистка из телефона сказала, да? Я должна сразу прям поверить, испугаться и побежать. Да, вы должны сразу бежать и оплачивать долги. Угу. Своим. Конечно. Мне стыдно, блин, в таком возрасте потрясающе работать. В каком, в таком возрасте? В каком, в каком возрасте? Составляют часть населения. Тебе бы бачу варить, да детей рожать, а ты сидишь у прошайницы. Дети у меня в порядке. Муж накормлен. Да, представляете. Ой, а вы, смотрю, свои 20... Да вы что? Зато ты не что. Единственный аргумент еще. Больше никак парировать не можешь, кроме когда вы... Вы в мою жизнь вообще не лезьте. Далеко не вашего... А я вашу и не лезу. Ну так вам на будущее. Позвонила, сказала, отказ зафиксировала и уползла в нору. Да, забыла вас спросить, как мне работать. Вот именно забыла. А вы кто, чтобы я у вас спрашивала, как мне работать? Вы мое начальство или руководство, а, Дарья Сергеевна? Да, мне насрать. Да, судя по вашему воспитанию, далеко вам до таких должностей. Да, откуда ты знаешь про мое воспитание? Я слышу ваше воспитание. А, ты слышишь воспитание? Да. Бабка Ванга? Вас это не касается, к вашему долгу это не относится. Минимум вносите 2000, минимум 2000 вносите хотя бы ежемесячный план. Хорошо, я вам фиксирую отказ от погашения. Ждите, значит, приставов. Будете ждать. Не буду я ничего ждать, не есть. Будете. Не этого, и не будете того, что ждать. Ты мне сказал. Вам приедут домой и вывезут все у вас. Да, да, да, именно так. Да, конечно. Конечно, угу. Да. Номер дополнительный называйте мне для связи с вами. Да хер тебе на воротничке. Ну, ждите, значит, судебный приказ за эту повестку. Суд лично от меня за оскорбление. Ой, да делайте вы что хотите, только долги закрой. Алло. Да. Алло. Алло, да, здравствуйте. Ура! Восточный банк, здрасте, как я рада вас слышать. Третий раз. Я рада, что вы рада. Значит, Дарья Сергеевна, это вы? Естественно, кто бы еще был вас так рад видеть, слышать. Ну, мало ли. Меня зовут Ольга Николаевна, это отдел досудебного взыскания, Восточный экспресс-банк. По старой доброй Звони традиции, по фамилию сразу. По кредитной карте, просто Краснова моя фамилия. А, значит, по кредитной точно. Карте просто 239 дней просрочено. Надо говорить точно, я вам звоню первый раз, хватит умничать там. Да что это первый раз, Краснова, мы с вами уже 150 раз разговаривали. На каком основании вы? Это вы думаете, что вы со мной первый раз разговариваете? Дарья Сергеевна, чтоб вы знали, я с отпуска только вышла с 21-дневного. Так у меня просрочка 239 дней, вы что? Да у вас не такая хорошая память, хватит себе льстить, господи. Так я спрашиваю, на каком основании вы не возвращаете деньги? Ой, ну вы почитайте там предыдущие комментарии. Там очень много интересного. Я хочу, чтобы вы мне рассказали такое интересное. Вы же так рады меня слышать. А, сейчас, подожди, вот я буду рада услышать. Ничего не делать. Чтобы вы мне тоже это все рассказали. Да, да я хер забила на ваш банк. То есть вы целенаправленно взяли деньги в банке, изначально. Чтобы хер на вас забить. Не возврата. Ой, ну и вы. То есть вы изначально имели умысел деньги банку не вернуть. Правильно я понимаю вас? По конституции имею право не свидетельствовать против себя. Так, значит, я фиксирую, что основание законного нет. Что вы говорите, вы со мной не разговариваете? Это же вы там диктуете сама себе, это записывать. Слушайте, я вам еще раз повторяю. И вы сейчас разговариваете с Красновой Ольгой Николаевной. Я с вами разговариваю первый раз, поверьте мне. Мне все равно, что вы там думаете. Значит, вы звезда YouTube. Ваше мнение здесь никого не интересует. А вы здоровы вообще? С вами все в порядке? Да. Все в порядке. Ну, то есть инвалидность не приобретали, да? Первую, вторую группу инвалидность не получали. Почему это я с ней кредит брала с инвалидностью второй группы? Нет, я имею в виду, у вас нет усугубления? Нет. Первую группу вам не дали? Нет. Ну, значит, законных оснований сейчас находиться на просроченной задолженности у вас нет. 14 200 рублей по требованиям руководства банка вам необходимо оплатить через 8 дней. Да насрать мне, если честно. Сегодня крайняя дата платежа – завтрашний день. Вообще плевать. 20 апреля включительно. Крайняя дата, которая вам дается на добровольное погашение и возврат денежных средств. Дарья Сергеевна, ну вы такая умная, что вы на пенсию свою инвалидную не живете. Зачем же вы живете за счет нашего банка? Ну так вы пенсии видели в России? Вам что, пенсии не хватало? Нет, конечно. Ну что, Дарья Сергеевна, но наш банк не обслуживает инвалидов. Да, мы не благотворительный фонд. Банк – это фонд помощи если инвалидам. Если вы вам меня не хватало денежных средств, предложили. Пенсии, которые думаю, получаете. Дебилов не взять, хотя бы говорили, что вы помимо пенсии, а теперь сами дали, и теперь возмущаются. Индивидуальным предпринимательством занимаетесь, ведете пассажироперевозки. Вы бизнес-леди, где же деньги-то ваши? Так я же говорю, я хер на вас забила, у меня для вас денег нет. Да я нет, вы понимаете, просто если бы вы вообще были обеспеченным человеком, да, имели бы свое ИП какое-то серьезное, то я думаю, вряд ли бы вообще в банк бы пришли, понимаете? Я же говорю, меня ваши девочки задолбали. Но... Придите. Ну, Дарья я Сергеевна, уже плюнула, ну, вот вы думала, меня хоть, ну, пойду. Приглашайте, хоть по 10 раз в день мне звоните. Но вот не нужны мне деньги чужие, понимаете? Вот хватает мне денег, даже я не приду. Нет, ну, вы говорите, когда, вас достали, а вот ну, вы меня когда предлагают, да, денег же не бывает много. Ну что? А тут ну, просто так предложили, ну, почему мне взять? Они нет, не просто так. Так. Вы заключили договор на основании возвратности. Фу, да вы свой договор видели. А зачем вы тогда деньги-то банку возвращали? Конечно, видел. Он составил юристами и проверен, между прочим, не просто, а Центробанком. Угу. Да нет, вы знаете, нас проверяли юристы Центробанка, а не юристы нашего банка, не переживайте. А-а-а. Договор понятно. Составлен на основании банковской системы Российской Федерации. Такой договор, других банков. Ну, так себе. Значит, ну, Дарья Сергеевна, да ну не надо умничать. Вы вообще в юриспруденции ничего не понимаете. Да откуда чтобы вы знаете? Еще анализировать составленный договор лучшими да юристами откуда, Центробанка. Откуда поэтому знаете, не надо что себе я не обладаю мы прекрасно понимаем, Дарья Сергеевна, и о вашем образовании нам все известно. А почему вы так себе во многих здесь комедии разыгрывать. Вы вот не в театре сейчас, Дарья Сергеевна. Поэтому сидите. Выходите из вашей роли и, значит, да отвечайте на вопрос. Роли. С помощью какой платежной системы будет погашение 14 200 рублей? Когда надо? Я сказала, сегодня крайний срок, завтра, 20 апреля. Смотрите, завтра в 18 часов утра к вам полетит белый лебедь, не голубь, прошу заметить, сереньким крылом, у него к лапке будет привязано 14 тысяч там сколько-то рублей. Встречайте, летит по юридическому адресу. Это что там заглохло, Ольга Николаевна? Вы да, живы? Сергеевна, я вас не слышала, куда вы пропали? Да я вот думаю, может, да это вы микрофон отключаете. Зачем психологическую, Дарья Сергеевна. Зачем? А вот такое заболевание, вот вы на инвалидности находитесь. Ой, ну это уже серьезное? Не ваше дело. Нет, вы просто такие вещи странные говорите. Какие я вот вещи? Считаю, вы вообще опасный вы мне задали вопрос, когда и где я буду оплачивать. Я вам тут рассказываю. Дарья Сергеевна, Дарья, все в порядке. Но вы понимаете, что вы говорите такие вещи, да, что я просто делаю вывод, что вы да, опасны для окружающих. Да, то есть если я вас сейчас буду начинать оскорблять, Дарья Сергеевна, обзывать, у вас есть, будет я вас не оскорбляю, но вы представляете, что вы вообще, вы слышите, что вы говорите? Дарья Сергеевна, у нас там телефонный разговор записывает, вы разговариваете, и совсем нормально, понимаете, нормальный человек такие вещи никогда не скажет. Какие? Я делаю вывод, что, ну, по крайней мере, вы очень странно себя ведете, Дарья Сергеевна. Мне, например, не каждый день должники такую ерунду несу, что ждите голубя, который 18 часов утра, я не пойму, вы что там, на заднем плане кого-то смешите, или вы реально вот так разговариваете, то есть вы вот сами все это себе представляете, или как? Бабы дуры. Да, баба дура. Алло, Дарья Сергеевна. Ну не надо обобщать. Да что это не надо? А вы не надо баба? Обобщать. Ну, мужик? Есть умные очень женщины. Ну, вы знаете, ну, я знаю, что например, в Восточке там всегда неадекват работает. Там берут либо бабушек-пенсионерок, у которых даже кошки сбежали, да, либо сдохли. Либо вы, которая нигде никак если не пригодилась, если вы позволяете, чтобы вам так обращались, ну, ради бога, это ваше право. Это никаким образом не относится к нашему с вами договору. Ну и так вот, Дарья Сергеевна, если в течение двух дней вы в добровольной форме оплаты не произведете, готовы к работе с судебными приставами. Отлично, там хоть люди адекватные, в отличие от вас, точно так же работать, как по исполнительному листу. Мы же проверим ваши долги в налоговый и пенсионный фонд, как индивидуального предпринимателя. Конечно. Возможно, если у вас там еще есть долги, мы можем объединить конечно долг. Конечно, объединяем. Восточный банк все объединит, у вас там суперслужба безопасности, я слышала. Поэтому у вас есть два дня, Дарья Сергеевна, чтобы не нажить mm-hmm других долгов, потому что в случае ареста будут арестованы также ваши коммунальные платежи. Вы не сможете заплатить ни за квартиру, ни за свет, ни за воду. То есть это вообще рано или поздно приводит к тому, что отключает подачу холодной горячей воды. Тетя, у меня дом собственный. Потому что у вас там набегают долги за счет того, что судебные приставы арестовывают счета. Да, поэтому, чтобы избежать многочисленных неприятностей, я вам советую добровольный платеж вернуть в банку денег. 14 200 рублей. Я не буду платить еще и за коммуналку. Отлично, мы сделали вывод, что это идеально. Вы будете производить оплату. Я же сказала. Вы забыли, да? Повторить надо? Ну, повторите, пожалуйста, Дарья Сергеевна. Разговор записан, я хочу, чтобы служба безопасности это прослушала. Да, повторите, пожалуйста, да? Дарья Сергеевна. Вам сначала во сколько или как вас интересует? Ну, все вместе, если можно, повторите. Завтра в 18 часов утра к вам полетит белый лебедь. С сереньким крылом, у него к лапке будет привязана необходимая сумма, я уже забыла, правда, сколько нужно будет, летит по юридическому адресу, встречайте. Опять какой юридический адрес нашего банка? По какому адресу встречать? Какой юридический адрес? Я в интернете посмотрю. Нет, ну а что же вы еще не подготовили адрес даже? Зачем? 18 часов утра будет только завтра. Вы отказываетесь от погашения. Я не отказываюсь. У вас будет большой неприятность. Дарья Сергеевна, улица, ваш актуальный адрес проживания? Да, да, да, конечно. Я тут, вот, Дарья Сергеевна, да, смотрю живу на вашу фотографию, вы здесь держите карту. Я живу. Сидите такая в очках. Вот, фотографию вашу сейчас смотрю. С двумя любовниками и вилами жду вас, приезжайте. Да, хоть с кем, неважно. Мне я смотрю сейчас на вашу фотографию, вот смотрите. Вы помните, навес, вы наш банк приходили? Да, вот да. Вот вы сидите в очках, у вас очки да такие, черное право. Надо еще и держите мусор карту вынести в руках, и по пути и, знаете, купите хлеба и кефир от газеткой, газеткой как будто изрисована. Вроде, знаете, вы похожи достаточно приличную женщину, так и не скажешь. Она не хочет виду, хлеба что покупать. Может такую глупости говорить. Ну, я фиксирую официальный отказ в погашении. Да, в гости с пустыми руками.